Он сморгнул, глянул, округлого уже рядом не было, и в толпе курящих у столика, когда глянул туда, его не было. Вообще в холле его не было. Испарился. «Куда подевался?» — спросил Петю Знаменский, изумившись проворству круглого человека, за миг проскочившего холл, исчезнувшего. «Сам не пойму», — сказал Петя. «Я только к зажигалке наклонился, гляжу, а его нет». «Узнали вы его, Ростислав Юрьевич?» «Что-то не припоминается. Странно. Куда испарился?» Застыли у Знаменского глаза, память, так не сработавшая, когда надо было узнать человека, который настаивал, чтобы его узнали, называя города, где встречались. Память сейчас предложила неведомо, зачем вспомнить край асфальтовой дороги, легшей в барханах. Эти барханы, куда ступил, отойдя на несколько шагов от встречающих, их вертолет в небе даги, верблюдов вдали, в мареве пустыни громадные шары колючки, которые катил ветер по барханной ряби, и встал в глазах загадочный человек в черном халате, в узорчатой черно-белой тюбетейке, возникший ниоткуда. Тот человек тоже был круглым, подкатился, как шар из колючек, спросил, установил что-то нужное для себя и сгинул. Он-то и засветил тогда Самохина и Знаменского, как после догадался Ашир. А этот? Что нужно было этому, настаивавшему, что Знаменский его знает? И так же ведь сгинул, хотя не было тут в этом холле знойного марева пустыни, разве что дымок от сигарет был этим маревом. «Странный человек», — сказал Знаменский, тряхнув головой, выгоняя из глаз того в черном халате. «Не без этого», — согласился Брагин. «А я его где-то встречал», — задумался он. «Где-то промелькнул, прокатился. Нет, не могу вспомнить. Тренировать надо память. Полковник бы не забыл. Он, наш Владимир Иванович, если глянет, сфотографирует. Особый дар у человека. Мне еще учиться и учиться. Вы-то его вспомнили, Ростислав Юрьевич?» «Нет». «Круглый не помню». «Другого круглого вспомнил». «Это хорошо, вы сказали, круглый. Но он вам ориентиры давал, Каир?» «Нет». «Оман, Хельсинки?» «Нет». «Ну что привязался?» «Нет, говорю, нет. Я забывчивостью на лица не страдаю. Нет». «А он вас помнит. И я где-то его видел». «Да. Покатили?» «Сам доберусь, пятница. Рвану на дачу. Провожу вас. Зачем это? Отдыхай». «А круглый-то он зря, что ли, меня телохранителем назвал?» «Провожу». «Где я его мог встретить?» Они вошли в лифт, который как раз раздвинул свои створки, не без запинки, но все же раздвинул. Кинулись в лифт, поспели, и лифт не без запинок рывков повлек их вниз. В лифт жил одной заботой с этим домом, оттого и запинался. В Гнездниковском, в тихом переулке, старомосковском, не ведавшем, какой век на дворе, чванливо была припаркована наездом на тротуар вишневая машина Знаменского. Стоявшие рядом «Волги» не смотрелись, «Жигули» и подавно. К вечеру шло время. Те, кто остался или приехал на просмотр фильма, и чьи машины были припаркованы в переулке, а не перед комитетским фасадом, не без удивления смотрели, отъезжая, как переводчик, всего лишь переводчик каких-то там сомнительных картинок, садился в блистательный вишневый «Мерседес», садился на заднее сиденье, как садятся знающие, что к чему, сановные лица, а за руль сел видный рослый молодой человек со значком мастера спорта на броской куртке. «Да, Москва — хитрый городок, сразу не поймешь тут, кто есть кто». Он ехал на дачу, домой, к себе.